Глава 5. О, да. Я с наслаждением втянул носом знакомый запах. Эмульсии, жженого масла, старых досок, которыми все еще была укреплена крыша. Старый цех пах по-особенному, и этот запах не разгадать до конца и не перепутать ни с чем. Запах шел из открывшейся у меня перед носом двери. Так вот я ему говорю, где в чертеже написано то, что вы в техпроцессе пишете. Из корпуса в курилку вышли трое мужиков. Все до одного, старые знакомые из бригады наших товарищей по цеху. Я сам собою замер. Меня все трое смерили взглядом, но не узнав, быстро вернулись к разговору. А он чё? Брак на кого вешать? Ничего, стоит, зенками хлопает. Товарищ, у тебя огоньку не найдется? Спохватился Ленька Абрикосов и обратился ко мне, похлопав себя по карманам. Спички-то я в цеху забыл. Я покачал головой. По прошлой жизни ближе к полтиннику вредную привычку бросил, и в этой не собирался даже начинать. Мужики снова потеряли ко мне интерес, а я шмыгнул внутрь, сразу же попав в подзабытую, но такую знакомую атмосферу. Огляделся. Высоко на потолке поскрипывали светильники, гудели какой-то своей какофонией станки, туда-сюда основали люди, кто с тазиками с деталями, кто с подшивками техпроцессов под мышкой. Рабочий день советского предприятия шел полным ходом. Впереди, за поворотом, меня встречал фрезерный ряд. Я решительно двинулся туда, когда дорогу мне перегородил мужичок с жиденькими усами, которые он, несмотря ни на что, усердно отращивал и, видно, что лелеял. «Ты инженер техники безопасности?» — буркнул он, дырявя меня таким взглядом, будто собрался проковырять отверстие насквозь сверлом на 20. Его, кстати, мужик держал в руках. Ого! Мастер. Витька. Да, Витька Белоусов, мастер первого участка. Сейчас его было уже не узнать. Я-то привык видеть его малость постарше. Витька был одним из тех работяг, кто после закрытия старого завода устроился на новый. Правда, последние пару лет здоровья у него было ни к черту, он не вылезал с больничных и сильно изменился. Весь как-то посерел и поблек. Он, как и я, был свидетелем той страшной аварии на старом заводе, то есть на это нынешнем теперь, и серьезно пострадал. Так, ну смотри, не дождавшись от меня ответа, Белоусов перешел к сути своего дела. «Ставим приблуду вот тут», — Белоусов ткнул в пространство за моей спиной. «Я сейчас слесарей попрошу дырок под болты наделать». «Нет», — я медленно покачал головой, — «я не инженер. И к отделу по технике безопасности отношения не имею». «Блин». Белоусов отмахнулся в сердцах, развернулся и пошагал к слесарному ряду. «А я ему, как идиот, рассказываю, куда ставить будем. Тьфу!» Как ни крути, хоть старый, хоть молодой, а Витька всю жизнь оставался напористым и взбаломошным мужиком. Мировой мужик. Если пить, то так, чтобы на ногах не стоять. Если любить, то так, чтобы без остатка. Ну, если работать, то впахивать. Не зря ветерана социалистического труда получил и всегда в передовиках числился. Я проводил Витьку взглядом и двинулся во фрезерный ряд, по пути встречая знакомые лица. Ловил на себе ответные взгляды, не сказать, чтобы шибко дружелюбные. Когда кто-то посторонний приходил в цех, он всегда становился объектом пристального внимания. Кто это? С чем пришел? К незнакомым людям или новеньким на производстве сначала присматривались, чтобы понять, пускать их в коллектив или нет, ну а на тех, кто не был в спецовке, смотрели еще пристальнее. Все-таки разделение на свой-чужой было развито на заводе испокон времен. К фрезеровщикам пришлось идти вслед за Белоусовым через слесарей. Большинство народа на слесарных участках было занято работой. Кто детали размечал, кто подшивку с технологией изучал, кто работал за станками. У слесаря ведь чаще всего как? Своего станка, прикрепленного лично к рабочему, ни у кого нет. Если только речь не об уборке. Кто первый станок занял, тот и работает. Другое дело фрезеровщики. Вся фрезерная работа у которых проходит за станком, тут уж в очереди не постоишь. К своему станку привыкаешь, прекрасно знаешь его особенности и на что он способен. Менять станок никто не любит. Вот и я все десятилетия, которые отпахал от звонка до звонка, проработал всего на двух станках. А свой первый и самый любимый всегда помнил. И тут я увидел... И сердце замерло, а потом чаще забилось. Ух, вот он, кормилец. Как будто меня ждал. Еще не старый и не покрыт чернотой мазута, не поцарапан стружкой в родном сверкающем окрасе. Я залюбовался даже. Бесконечно можно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и свой первый станок. За станком не было никого, тиски пустовали, хотя вокруг рабочего места была уже рассыпана стружка. На столике на колесиках лежал чертеж, тут же коробка с деталями и штанген. Несмотря на косые взгляды других фрезеровщиков, тоже мне знакомых, я встал на деревянную решетку и, уперев руки в боки, осмотрел рабочее место. Кнопки еще не затерты, ручки все целые. Хоть становись и работай, детали даже знакомые. Я покосился на ящик с партией 72-й позиции. Шла первая операция, фрезеровка площадки за подлицо. Пару деталей были размечены слесарем для настройки. Я поморщился. Ну кто так работает? Эх, не то пальто, тут допуск километровый и никакая разметка в принципе не нужна. А вот самодельная приспособа для 72-х пригодилась бы. Зажимаешь по 4 штуки, раз, настроился и попер. Эх, руки так и чешутся. Алло, послышалось из-за спины. Тебе чего надо? Я обернулся и даже вздрогнул, увидев перед собой своего первого наставника. Когда я пришел на завод, именно он с нуля учил меня премудростям фрезерного дела. Кстати, именно вместе с ним мы и придумали приспособу для 72-х, когда я начал их фрезеровать. Одну деталь из партии он и держал в руках, видимо, показывал контролеру, потому что под мышкой у дяди Толи была зажата маршрутная карта с проставленной отметкой БТК. Сейчас наставник смотрел на меня с подозрением и одним глазом косился на открытую тумбочку, не утянул ли я чего. Барахла у дяди Толи всегда было хоть отбавляй. Все нужное, все для работы. Да так, осматриваюсь, пожал я плечами. Пока я ученик, это еще прокатит как отмазка. Понятно, что рабочее место — это святая святых, и посторонних тут никто терпеть не будет. Но удовлетворил любопытство, студент? — крякнул мой прежний наставник. Надеюсь, ты никакие кнопочки не нажимал и за рычажки не тянул? Я заверил, что не сбивал ему настройки. Но старый фрезеровщик все-таки проверил все сам. «Дядь Толь», — обратился я и тут же мысленно себя ругнул. «Наставник-то еще не представлялся нынешнему мне». «Хотел чего?» «Просто поглазеть», — честно ответил я. «Первый день на заводе, на проходную шел и...» «Ты с какого цеха?» — перебил прищурившись дядя Толя. «С 7-го». На это он нахмурился. «Вот и шуруй туда, у меня работы навалом». Спорить я не стал, пока на слово погрубее не нарвался. Дядя Толя никогда не лез за словом в карман и мог обложить трехэтажным так, что любые уши завянут. А тут еще 7-й цех, это им как красная тряпка. Старый фрезеровщик положил детальку, которую держал в руках, на станок и сменил гнев на милость, когда я уже развернулся и делал вид, что собрался уходить. Я знал его повадки. «Ты технолог ихний или кто будешь?» «Не, я Мишку ищу. Ну, вашего ученика». Я произнес свое прошлое имя и затаил дыхание. Старый фрезеровщик задумался, посмотрел на меня внимательнее и буркнул. «Нет тут таких». «Точно. Теперь я сообразил, что и быть не должно. Я же в это время срочку в армии еще прохожу. Дни до дембеля считаю и аксельбант плету». Я взглянул вдоль фрезерного ряда. Мужики-фрезеровщики быстро потеряли ко мне интерес и занимались рабочей рутиной. Можно было пройтись и поглазеть на знакомые рожи, но без спецовки, когда вокруг раскаленная стружка летит. Идея так себе. Я решил продолжить свою стихийную экскурсию по главному проходу. В голове постепенно устаканивалась мысль о том, что это совсем другая жизнь. Новая. Я больше не знаю людей, которые были когда-то близкими, а они не знают меня. И надо бы как-то к этому привыкать. Все же в удовольствии увидеть старых товарищей по бригаде я себе отказывать не стал. Сходил даже во внутрицеховую курилку, не обнаружив их на рабочих местах. Но и там только встретил по второму кругу Белоусова, тот, высунув язык, что-то с усердием записывал в блокнот. Оно и понятно. Конец квартала, мастеров сверху нагружают так, что дым коромыслом из одного места, ни минуты свободной. План... Первое слово, которое мастер узнает, попав на завод, это как у ребенка первое произнесенное слово «мама». «Тебе чего?» — отвлекся Белоусов от своего занятия. «Да мужиков ищу. Я назвал фамилии своих корешков по прошлой жизни». «Да к Вадгуле, оба!» — Белоусов вернулся к блокноту, прежде взглянув в сторону ворот корпуса. От корпуса до проходной было буквально 5 минут ходьбы. Я побрел вдоль центрального прохода, но на половине пути замер, несмотря на жару, неприятный холодок тронул спину. Ворота корпуса открылись, и в проходе появился трактор с телегой-прицепом. А вот на нем Огромная трансформаторная будка, та самая, из-за которой через 3 года здесь вспыхнет сильный пожар. Я почувствовал, что мне будто воздуха не хватает. Я знаю, что случится. А сейчас все беспечные не ведают, что кого-то из них не будет в живых через 3 года. Комиссия даже спустя много лет не установила, что явилось причиной возгорания. Головешки сильно не поисследуешь. Но последствия были самые печальные. Рабочие в момент ЧП, работавшие за станками, получили сильный удар током и... Я прогнал воспоминания. Вовремя. Трактор заехал в корпус, начал заворачивать, пытаясь развернуться на пятачке, чтобы разгрузиться. Твою маковку. Я заметил, что трансформаторная будка не проходила по высоте. Двое молодцев с флажками, контролирующие транспортировку, устроили себе перекур, полагая, что дело в шляпе, и потому не увидели, что будка сверху уперлась в ворота. «Э, мужики, стопоритесь!» — закричал я, бросившись к воротам. Понятное дело, через шум работы цеха мой крик никто не услышал. Трактор проехал дальше, будка начала крениться и заваливаться. Бабах! Многотонная конструкция грохнулась на бетонный пол, переворачивая и всю телегу. Грохот стоял такой, что даже шум станков показался шепотом. Все мигом уставились на ворота. Работяги ринулись к центральному проходу, бросая работу. «Ядрен батон!» Белоусов вскочил, выкинул окурок и бросился к месту происшествия. Выбежал начальник цеха и оба зама, и всего через пару минут возле ворот столпился почти весь корпус. «Вы чего натворили?» Начальник цеха схватился за голову. «Идиоты рукожопые, вредители!» Тут я был с ним полностью согласен, но помалкивал. «Да погоди сразу орать, Николаич!» — запыхтел один из мужиков с флажком. «Кажись, обошлось. Мужики, а ну-ка, помогите поднять эту бандуру!» Просить дважды не пришлось. Работяги в охотку бросились на помощь. Будка, однако, была слишком тяжелой, чтобы таскать ее на горбу, потому получалось скверно. «Чего встал? Помоги!» — бросил мне один из ротозеев с флагом. Но и с моей помощью дело дальше не пошло. «Погодьте, мужики!» Белоусов, видя, что ничего путного не получается, решил пойти другим путем. Подскочил к мусорному контейнеру, закатил его под накренившуюся будку, чтобы та половина, что все еще стояла на телеге, тоже не грохнулась на пол и, не приведи Господь, никого не задавила. «Леня, аккуратненько вперед проедь!» — попросил он тракториста. Задумка была понятной и логичной. Тракторист поддал газу, трактор покатился, будка медленно сползла с телеги, как по рельсам, и легла на мусорный контейнер. Тот нагрузку принял, все-таки надежная металлическая конструкция. Трактор отъехал, а будка осталась у ворот, удерживаемая контейнером. «Ну вы даете!» Начальник обошел будку, осмотрел характер повреждений и с облегчением выдохнул. Выглядела она вполне себе невредимой, но я-то знал, что будет с ней потом. «Где Данила?» — зарычал начальник на Белоусова. Тот молча кивнул и, не задавая лишних вопросов, отправился за Данилой. Данилой был наш механик, занимавшийся монтажом оборудования. С выпивкой он всегда был на «ты», и в свое время Данилу выгонят за это дело за забор. А потом на него спустят всех собак, посчитав виновным в аварии из-за неправильного монтажа этой самой будки. Неправильное? Оно, может, и было неправильным, но теперь перед моими глазами, судя по всему, открылась настоящая причина случившегося несколько лет спустя. Отнюдь не в монтаже было дело, вернее, явно не только в нем. Будка наверняка получила скрытые повреждения после падения, просто мы их пока не видим. «Вы бы проверили, не сломалось там что, мужики?» — решил вмешаться я. Никто, кроме меня, не мог себе сейчас даже представить, к чему это приведет в будущем. «А ты вообще кто такой?» — насупился начальник. Кажется, мое вмешательство возымело обратный эффект. «Рабочий, на проходную шел», — ответил я. «Дорогу, может, подсказать?» — тут же вмешался один из замов. «В принципе, такого ласкового обращения хватило бы, окажись на моем месте юный и нежный заводской ученик. Но я тушеваться не стал. Я как-то сам найду. А вот тебе проверить будку не мешает, все-таки не декорации устанавливаете, и если что-то неисправно, у вас все оборудование к чертям сгорит», — с ударением произнес я, глядя заму прямо в глаза. «Оно тебе надо?» «Давай, шуруй, куда шел?» — советничек, блин, нашелся, — послышался голос одного из токарей. Я повернулся к работяге, сразу узнав Серегу Остапчука. Мужик он был неплохой, но тут ведь дело какое. На заводе на грубость отвечать надо только грубостью, иначе заклюют. Все-таки коллектив мужской, по большей части, не институт благородных девиц. Я-то пошурую. Только прямиком в отдел по технике безопасности отчеканил тогда я. Тяжелый грохот, с которым сверзилась будка, будто все еще стоял у меня в ушах, и я подумал, что, может быть, даже кричу. «Сейчас, Николаич!» Возникать, закатывая рукава, начал другой работяга, физиономию которого я не припомнил. Но начальник вмешался, почуял, что жареным запахло. «Погоди, Мишка, ты тоже на пацана не наговаривай, он же помочь хочет и правильные вещи, между прочим, говорит. Как тебя зовут?» — он повернулся ко мне. «Егор». «Так вот, Егор, ты не кипишуй, сейчас наши механики придут и все оценят, а потом мы, конечно же, сообщим, куда надо, чтобы кто надо на будку посмотрел». «Тьфу, да кто он такой? Еще не хватало, чтобы указывал», — послышалось из толпы. «Блин, дураки», — подумал я, — «за ваши же шкуры переживаю». Позиция начальника была мне во многом понятна. В цеху давно были проблемы с электричеством, которое из-за старого трансформатора подавалось с перебоями. Я припоминал, как мужики в свое время рассказывали, что цех мог по часу простаивать без энергии. А нет электричества, значит нет работы, а выходит и показателей. Причем у всех, так сказать, звенья в производственной цепи. План не выполняли работяги, как следствие мастера, и уже по итоговым цифрам шею взмыливали начальнику. Цепная реакция получалась. Возразить на слова Николаевича мне было нечего, и я пошел к выходу. По пути встретил Белоусова, шедшего на пару с Данилой. На удивление, механик был трезв, как стеклышко. Пьяного Данилу я знал очень хорошо, все-таки он мне не раз и не два станок чинил. Да и в целом, работал нормально, но в соответствующей инстанции мне обязательно надо будет наведаться. Правда, увы, даже это ничего не изменит. И начальник, и механик, и инженер ПТБ все равно разрешат монтаж будки. Тут к бабке не ходи, план должен быть выполнен. Размышляя, можно ли что-то сделать, я прошагал по заводской аллее и подошел к проходной. Ладно, время, чтобы вернуться к этому вопросу, у меня еще будет. А сейчас... Здравствуй, новая молодость. Выйдя через турникет, я с предвкушением огляделся и легкой походкой отправился к заводской общаге. Идти пару кварталов. Проблемы приходилось решать по мере их поступления. Сейчас проблемой было то, что с памятью прежнего владельца этого тела у меня не лады. В какой комнате жил мой реципиент, я попросту не помнил. Да, ключ от комнаты лежал у меня в кармане, но не стану же я ходить по этажам и совать его в личинку каждого замка, пробуя, где подойдет, а где ошибся адресом. Хотя такой вариант тоже можно испробовать. Но это если других не останется. Вообще, я совершенно не помнил себя нынешнего как жителя общаги. Ну, не было у меня среди соседей Егора. Хотя жителей я знал очень хорошо. Все-таки общага — одна большая семья. Рабочий день на заводе был в самом разгаре, однако кто-то был дома, откуда-то сверху доносилась музыка. Зайдя внутрь, я обнаружил, что на вахте никого, и тетя Клава куда-то отошла. Тетя Клава была вахтершей в нашей общаге много лет, и когда я в далеком будущем выселялся отсюда на квартиру, полученную от завода, она все еще работала. Я подошел к вахте в поисках корреспонденции. Обычно здесь собирались письма для жильцов. Если бы какое-то письмо предназначалось мне, задача была бы решена. Так я узнал бы номер своей комнаты, но, увы, корреспонденции на вахте не оказалось. Я перевесился через стойку, заглянул на стол вахтерши, но и там, кроме журнала «Работница» да книги, обернутой поверх обложки в газету, ничего не нашел. «Егор, ты чего там забыл на моем столе?» У вахты неожиданно возникла тетя Клава. Я про себя отметил, что музыка сверху стала играть потише, видимо, визит вахтерши подействовал. «Да смотрю, не пришло ли мне какое письмецо, тетя Клав», — нашелся я. «Тю! Так утром все письма разобрали, ты ж свое тоже забирал. Светился как блюдечко, когда дама сердца написала». «У меня есть дама сердца? Интересно». «Ну мало ли». Я коротко пожал плечами. Тетя Клава улыбнулась мне светлой улыбкой, что у нее всегда получалось отлично. Следом надела очки, взяла книгу, но перед тем, как продолжить чтение, добавила. «Там сегодня наша молодежь день рождения празднует. Если хочешь с ребятами познакомиться, обязательно загляни. Ты же вроде парень не пьющий». «Нет», — твердо ответил я. «Вот и хорошо. Главное, на их уговоры не соглашайся. А то будет вот это вот, ты меня уважаешь, а слабо. Она поморщилась. Понятно. Пьянки ей уже много крови попортили. Я кивнул, хотя понятия не имел, о ком речь. Ни на какой день рождения идти не хотелось. Да и вообще, гулянки, конечно, в общаге официально не приветствуются, но тетя Клава добрая и по случаю дня рождения могла пойти навстречу. «Ладно, тетя Клав, пойду я. Рад был вас видеть». Не говорит же, что я номер собственной комнаты забыл. Разное бывает, кто ж спорит, но уж лучше меньше афишировать свою инородность. Тем более есть еще один способ узнать свое место жительства. Я покосился на листок графика дежурств по первому этажу. Моей фамилии там не было, зато возле фамилий постояльцев значились номера их комнат. Похожу по этажам, поизучаю графики, и вуаля. Листочки такие действительно были на каждом этаже. Память не подвела. Вот только пройдя аж на четвертый этаж, я нигде не увидел своей фамилии. Озадаченно поскреб макушку и уже собрался спускаться и продолжить обход. Музыка, кстати, доносилась потише, потому что та самая молодежь дверь на общую кухню закрыла. Я уже двинулся к лестнице, как одна из дверей за моей спиной скрипнула, а через секунду послышался девичий голос. «Опять ты, сосед?»